Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Придите все сердца, кто любит Бога труд, и пойте, окруживший трон, и пойте, окруживший трон, со всеми, кто спасен, со всеми, кто спасен. Идем мы к Сиону, радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца. Пусть лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, но дети Божьи пусть поют, забыв печаль и труд, забыв печаль и труд. Идем мы к Сиону, радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца. Кто войдет в Царство Небесное? На этот вопрос Господь Иисус так ответил: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:21. Что в Царство Небесное не войдут богопротивники, это всякому понятно. Для них жизнь в Царстве Небесном была бы так мучительна, как ночным существам неожиданно попасть в царство ясного солнечного дня. Но Христос сказал: что и не все религиозные люди попадут туда. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи». Над этим следует призадуматься и поискать ответа в Священном Писании. Первое. Кто не войдет в Царство Небесное? Невозрожденные. Однажды ночью в Иерусалиме к Иисусу пришел один из учителей иудейских, которого называли Никодим. Других он учил закону Божию, а сам мучился от разных сомнений и, наконец, решился пойти к Иисусу за указанием. Но прежде чем Никодим осмелился спросить Иисуса, кто войдет в Царство Небесное, Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Можно быть религиозным человеком, можно знать и передавать другим закон Божий, но если кто не родится свыше, то в Царство Божие не войдет. Почему? Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Для жизни на этой земле мы получаем жизнь от наших родителей, а для жизни с Богом нужно получить жизнь от Бога. Это делается очень просто, но для многих совершенно непонятно и неприемлемо. Принятием Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Возрождение – это принятие новой жизни от Бога через веру во Христа Иисуса. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, написал апостол Павел. Можно веровать в Бога, Творца Вселенной, и в Господа Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии, жил на земле, учил и исцелял людей, умер на кресте и воскрес на третий день, вознесся на небо и оттуда послал на апостолов Духа Святого. Но если эта вера не изменила ни образа мысли, ни поведения человека, то человек еще не возрожден, остается рабом греховных привычек и пороков, и для него нет места в Царстве Божьем, ибо не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Кто войдет в Царство Небесное? Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, возвестил Христос. Для изучения воли Божьей мы посвятили 6 бесед. А здесь только вкратце напомним, какие преимущества дает нам исполнение воли Божьей и чего она требует от людей. На земле мы никогда не постигнем всей глубины слов Христовых. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Какая милость! Предвечный Создатель Вселенной называет своими ближайшими родственниками тех, которые исполняют волю Божью. Чего же требует воля Божья от людей? А. Веры во Христа Иисуса. Когда евреи спрашивали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Без веры угодить Богу невозможно, сказано в послании к евреям. Живая вера, рожденная от Слова Божия, убеждает человека, что все пророчества относительно пришествия в мир Мессии исполнились во Христе Иисусе, который приходил в мир, чтобы спасти грешников. Б. Послушание Христу. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Овцы Христовы не только слышат Его голос, но слушаются. Апостол Петр просил новообращенных: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». В. Сострадание к людям. В 25 главе Евангелия от Матфея говорится, что явившийся с неба Господь разделит людей, как пастух отделяет овец от козлов, которые целый день паслись вместе. К поставленным по правую сторону скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И начнет перечислять их заслуги, проявившиеся в сострадании к несчастным. Стоящим же по левую сторону он скажет, что они пренебрегали несчастными и обездоленными, и Господь скажет им, что не оказавши сострадания к меньшим братьям, они не захотели послужить Ему. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь.